Потом, как она допила свой напиток, резко, одним глотком проглядывала паника. Он спросил, не можете или не хотите, мисс Маккей? Мне нужно думать о двух подростках, которые остались на моем попечении. Другой семьи у меня нет. Я не хочу ввязываться в войну за опеку с их отцом. В наши дни суды стали более либеральными. Еще моя работа. Это не то дело, которым я хотела заниматься, но ничего другого у меня нет и уже не будет. Я многого добилась здесь, вы понимаете. Если станет известно, что я хотя бы раз... Она запнулась на полуслове и замолчала. Катов вздохнул. Норин сидел на стуле так прямо и неподвижно, что казалось вырезанным из картона силуэтом. — Мисс Маккей, я должен знать, могу ли я вычеркнуть ее имя из списка подозреваемых или нет. Я должна знать, могу ли я доверять вам. То, что пришли сюда, прямо ко мне на работу, в тюрьму, разве вы не понимаете, какое производите впечатление? Мне не важно, какое я произвожу впечатление. Я занятой человек. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы ездить через весь Лондон туда и обратно, когда вы находитесь всего в одной или двух милях от офиса Харриет Льюис. А для меня это важно. И на меня вы производите впечатление эгоистичного человека, который думает только о себе. А если вы думаете только о себе, констебль, то что помешает вам передать мое имя информатору, прикормленному газетчиками, если вам за это предложат кругленькую сумму в 50 фунтов? А может, вы и сами информатор, и получаете не 50, а сотню. Мэйл с удовольствием купит такую историю. В нашей беседе угрозили мне больше. Я могу пойти в Мэйл, и с тем, что вы мне уже рассказали, хватит этого. Что я вам рассказал? Так то, что однажды вечером ко мне зашел адвокат с своим клиентом, и что, по-вашему, Мэйл будет с этим делать? Нката был вынужден признать, что в данном случае Норин Маккей права. Он почти ничего от нее не добился. Однако были еще сведения, которые стали известны ему раньше, а также выводы, которые он мог сделать на их основании. С этими сведениями и выводами он был бы желанным гостем в любом печатном издании. Но на самом деле от Макка ему нужно было только подтверждение и период времени, дополняющий это подтверждение. А что до всего остального, все эти почему и отчего? Честно говоря, ему хотелось бы узнать, но с профессиональной точки зрения у них не было никакой нужды. И он сказал, наезд на пешехода и дальнейший побег с места происшествия в Хэмпстеде произошел примерно между 10 и 11 часами. Харриет Льюис говорит, что вы можете дать Кате Вольф алиби на это время. Но, по ее словам, вы отказываетесь это сделать, что заставляет меня думать, будто между вами и Катей происходит нечто такое, что выставит одну из вас или обеих в дурном свете, если о ваших отношениях станет известно. Я уже говорил вам, я не собираюсь это обсуждать. Я помню ваши слова, мисс Маккей. Они были сказаны громко и четко. Так, может быть, сначала выясним, что вы не отказываетесь обсуждать? Как насчет голых фактов, без всяких приукрашиваний? Я вас не понимаю. Игра. Да и нет. Норин Маккей бросила быстрый взгляд на бар, где ее коллеги поглощали каждый свою пинту Гиннесса. Опять скрипнула входная дверь, впуская еще 3 служащих тюрьмы. Все они были женщинами, одетыми в такие же костюмы, как сама Маккей, их начальница. 2 женщины окликнули ее с неуверенным видом, будто размышляли подойти к ее столику в надежде на знакомство со спутником старшей надзирательницы или не стоит.